«Эй, ты кто такой?» — нахмурившись, спросил Флинт. «Ты что, забыл мое имя?» — удивился гном, продолжая смотреть на Флинта сверху вниз. «Я же твой старинный друг, Флинт Огненный Горн!» Флинт засопел в знак протеста. «Быть того не может! В жизни у меня не водилось друзей, которые носили бы такой шутовской наряд! Ты бы посрамил и щеголей Павантаса!» «И все же ты меня знаешь!» «Ты часто призываешь меня, клянешься моей бородой и просишь забрать душу, если врешь». Гном протянул руку куда-то в темноту и достал оттуда бутыль. Вытащив пробку, он широко улыбнулся и протянул сосуд Флинту. В воздухе разлился чудный аромат крепкого ликера, того самого знаменитого напитка, который так славно умеют варить гномы. «Не хочешь глотнуть?» — лукаво предложил гость. В душу Флинта закралось жуткое подозрение. Тем не менее он поднес бутыль ко рту и сделал глоток. Напиток обжег язык и горло, огненной струйкой пролившись в желудок. Флинт судорожно вздохнул, утирая с глаз слезы. «Правда неплохо. Моего собственного изготовления», — с гордостью заявил гном. «Могу поклясться, что ты ничего подобного не пробовал». Флинт кивнул и закашлялся. Гном взял у него из рук бутыль, сам приложился к ней, а затем подбросил вверх, отчего-то послушно растаяло в воздухе. Он опустился на корточки рядом с Флинтом, сжавшимся под пристальным взглядом черных глаз незнакомца. «Что, припомнил мое имя?» — насмешливо и хитро прищурился гном. Флинт знал имя этого гнома не хуже своего собственного, но подобное открытие оказалось столь ошеломительным, что даже не хотелось в него верить. Потому Флинт только покачал головой. «Ладно, не буду вытаскивать из тебя его клещами», — вздохнул гном, добродушно усмехаясь. «Довольно и того, что я тебя знаю, Флинт Огненный Горн. И знаю очень хорошо, как и твоего отца и деда, и они знали меня, как и ты, хотя ты слишком упрям, чтобы согласиться. И это меня радует, даже очень. Потому, — продолжал гном, подаваясь вперед и фамильярно толкая Флинта в грудь, — я собираюсь кое-что для тебя сделать. Хочу дать тебе шанс стать героем, найти молот Хароса и спасти мир, выковав драконьи копья». «Твое имя, Огненный Горн, прославится по всему Ансалону!» В душу Флинта закралось подозрение. «И в чем тут подвох?» Гном просто согнулся пополам от хохота. Казалось странным, что никто в храме его не слышит, ни один из спящих даже не пошевелился. «У тебя осталось не слишком много времени, Флинт Огненный Горн. Ведь ты и сам это знаешь, не так ли? Тебе порой трудно дышать, болит челюсть и левая рука». «Совсем как у твоего отца незадолго до смерти!» «Вовсе нет!» — возмутился Флинт. «Я буду поздоровее всех здешних гномов!» Но гость только пожал плечами. «Тебе стоит задуматься о том, что ты оставишь после себя. Будет ли твое имя восхваляться в песнях, или же ты умрешь бесславной смертью и канешь в забвении?» «Так в чем же все-таки подвох?» — поинтересовался Флинт, хмуря брови. «Все, что тебе нужно сделать, это надеть шлем Гролена», — ответил гном. «Ха!» — громко хохотнул Флинт. Он постучал костяшками пальцев по лежавшему под рукой шлему. «Так я и знал. Это ловушка». «Вовсе нет», — возразил гном, довольно поглаживая бороду. «Принц Гролен знает, где искать молот Хароса и как его заполучить». «Расскажи вначале, что за проклятие связано с ним», — настаивал Флинт. Но гном лишь покачал головой. «Опасность существует, я этого не отрицаю, но ведь жизнь игра, Флинт Огненный Горн. Хочешь все выиграть, нужно рисковать». Флинт погрузился в размышления, рассеянно потирая левую руку. Заметив взгляд гнома, взиравшего на него с едва заметной улыбкой, Флинт смущенно прекратил. «Я обдумаю это», — буркнул он. «Конечно», — кивнул гость. Он поднялся на ноги, потянулся и зевнул. Из уважения Флинт тоже встал. «А ты предлагал такую сделку кому-то еще?» Гном лукаво подмигнул. «А это мое дело!» Флинт пробормотал нечто неразборчивое в знак согласия. «А они, эти гномы, знают, что ты здесь?» Гном обвел взглядом храм. «А что, похоже? Скверные дети! Сделай то, сделай это! Дай мне одно, дай мне другое! Помоги мне его одолеть!» «Услышь мои молитвы, не слушай его! Я достоин, он нет!» Гном взревел. Подняв к небесам сжатые кулаки, он рычал все громче и громче, и от его гнева гора сотряслась до самого основания. Флинт рухнул на колени. Гном тотчас опустил руки. Он одернул куртку, расправил кружева и погладил перо. «Я могу вернуться в Тарбардин», — проговорил он, подмигнув и хитро улыбнувшись. «А могу и не вернуться». Ночной гость водрузил на голову шляпу, смерил Флинта взглядом темных проницательных глаз и, напевая веселый мотивчик, пританцовывая, вышел из храма. Флинт так и остался стоять на коленях. Арман Харрас, проснувшись, увидел старого гнома, ползающего по полу на карачках. «Ты тоже почувствовал толчки?» — спросил он участливо. «Не тревожься. Ничего серьезного. О таких землетрясениях мы говорим, тарелки гремят. Ложись спать». Арман снова улегся и скоро громко захрапел. Потрясенный Флинт поднялся и утер пот со лба. Он взглянул на шлем Гролена и подумал, уже не в первый раз, каково это — быть героем. Он вспомнил о боли в плече и о смерти. Он размышлял о том, что никто о нем и не вспомнит. Представлял себе тарелки, гремящие в Тарбардине. Огненный Горн улегся, но так и не заснул. Он положил шлем рядом с собой и постарался больше к нему не притрагиваться.